بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Пятая неизменность джихада, принцип джихада, это то, что победа не ограничена военной победой. Так что мы не должны ограничивать значение победы традиционным лингвистическим значением этого слова. Дело в том, что ислам дает новые определения словам, и это то, что называется «аль-ма'ни аль-истилахи». Ислам не пришел с новыми словами. Слова арабского языка были теми словами, которые принял ислам. Но ислам дал этим словам новое значение. Например, одно из этих слов – это «салах». Слово «салах» существовало в Аравии до ислама. Это арабское слово доисламское, и оно означало «мольба». Но ислам пришел и дал ему новое значение. И это то, что мы понимаем как салах сегодня, то есть молитва. Сиям – это воздержание от чего-то. Но ислам дал этому новое значение, что значит воздержание от еды и питья от рассвета до заката. Так что, когда мы говорим о победе, Аллах Азаваджал дал победе новое значение. Поэтому мы не должны ограничивать наше понимание победы одной победой на поле битвы. Это не единственное значение победы. И шейх приводит замечательное толкование слова «победа». И я считаю, что это один из важнейших принципов, о которых он говорит в дополнение к первому принципу, который гласит, что джихад продолжится до судного дня. Автор приводит 11 значений, которые может принять победа. Он говорит: «Инна кафиран мин аль-муслимина». يظن أن كل متعبد بفريضة الجهاد لا بد له وأن ينتصر نصرا ميدانيا حسيا. Мусульмане считают, что любой, кто делает джихад, должен достигнуть физической победы на поле битвы. وأن الله شرع الجهاد ورتب عليه النصر الحسي فقط. И что Аллах сделал последствием джихада физическую победу. И я использую слово физическую для описания традиционного значения слова победа. То есть победа на поле битвы. لأن مفهوم النصر منحصر عند الكثيرين بالغلبة العسكرية والنصر الميداني فحسب. والله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشعيرة ولم يضمن لمن ركب أهوالها أن ينتصر. Потому что многие люди думают, что победа это физическая, военная победа. Если мы изучим Коран, мы заметим, что Аллах Азза ва Джалла не гарантировал муджахидам победу. Тот, кто выбрал путь джихада фи сабилиллах, не должен выигрывать в каждом сражении. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Имран 140 аят: «Иямсаскум кархун, факад массал кавма кархун мислюх, ва тилка л-айяму нудавилуха байнан нас». Если вам нанесена рана или убиение, то ведь подобная рана и убиение уже были нанесены и тем людям. Мы чередуем дни счастья и несчастья для людей. Так что здесь дважды в аяте Аллах показывает, что вы можете проиграть. Вначале Аллах говорит: если вам нанесена рана или если вы убиты. Это в определенном смысле считается поражением, согласно пониманию значения поражения для людей. И потом Аллах Азза ва Джалла говорит: мы чередуем дни счастья и несчастья для людей. И этот аят был ниспослан после газва Ухуда. Мусульмане были удивлены, как мы могли проиграть в Ухуде. Почему они были удивлены? Потому что у них была замечательная победа в Бадре. И они думали, что все битвы будут такими же. Так что это был шок для них, проиграть в Ухуде. Как мы могли проиграть, когда Расулиллах салям с нами? Как мы могли проиграть, когда мы единственные мусульмане на всей земле? Как мы могли проиграть, когда Аллах на нашей стороне? Таким образом, это был шок для них, неожиданность. Так что Аллах Азза ва Джалла объясняет им, что это его воля, и это сунна Аллаха, это закон Аллаха Азза ва Джалла. Мы чередуем дни счастья и несчастья для людей. Один день ты выигрываешь, один проигрываешь. И это была сунна Аллаха всю нашу историю. Она не была вся в победах, но и не была в поражениях. Но мы побеждаем в одних битвах и проигрываем в других. نزلت هذه الآية لتؤكد أن هذه السنة ماضية. Этот аят был ниспослан, чтобы показать, что этот закон Аллаха продолжится. وكان نزول تأكيد هذه السنة الكونية بعد الهزيمة العسكرية التي لحقت بأهل أحد. ولو اتسعت مدارك الناس وفهموا معنى النصر لتأكدوا أن كل من ركب ذروة سنام الإسلام لا يمكن أبدا أن يخسر، بل هو منتصر على كل الأحوال حتى لو أسر أو قتل. Автор говорит, если мы расширим наше обозрение, мы придем к пониманию, что тот, кто идет по вершине ислама, и пик ислама это джихад, тот, кто практикует пик ислама, никогда не проиграет, а будет всегда выигрывать обязательно. Но мы должны наше понимание, значение победы расширить. Можно проиграть в военном плане, но ты восторжествуешь. Так что в соответствии с истинным исламским определением победы, да, ты будешь победоносным всегда, ты никогда не проиграешь. ولو أعطينا مفهوم النصر حقه وقدره الحقيقي وذلك من خلال التأمل في أدلة الكتاب والسنة لوجدنا أن الأمة الإسلامية جمعاء لا يمكن أن تخسر بالجهاد، بل الجهاد ربح على كل أحواله وإن بدأ أحيانا في الميدان غير ذلك. И коллективно мусульманская умма, если она практикует джихад في سبيل الله, никогда не проиграет, а будет всегда выигрывать. ونقف بعبارات يسيرة على بعض معاني النصر التي وردت في الكتاب والسنة، رغم أن العبارات لا تكفيها فهي تحتاج إلى بسط مطول في مصنف مستقل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. Он говорит, мы поговорим о некоторых значениях победы, хотя это вопрос, для которого нужна отдельная книга. Но мы упомянем некоторые из этих значений в этой секции книги. أول معاني النصر. Первое значение победы. إن أعظم أنواع النصر وهو الذي يتحقق لكل مجاهد سواء على مستوى الفردي أو على مستوى الأمة هو انتصار المجاهد على نفسه وشيطانه والمحبوبات الثمانية وما يتفرع عنها من محبوبات عندما يسلك طريق الجهاد. وتلك الجوابذ الأرضية التي فشل كثير من المسلمين بل فشلت الأمة بمجموعها في الانتصار عليها عدها الله تعالى بقوله. Первое значение победы, он говорит, самый большой вид победы это победа, которой достиг каждый муджахид. И это победа муджахида над самим собой и над своим шайтаном и над привязанностью к этому миру. Восемь вещей, которые упомянуты в аяте Аллаха Азза ва Джалла, и он упоминает аят, и он говорит, муджахид достигает победу в области, в которой большинство умы проигрывает, жертвовать и выйти фи сабилиллах. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Тауба, аят 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоев, которые вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением, то есть наказанием. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Дорогие братья, этот аят упоминает 8 барьеров между мусульманином и джихадом. Этот аят упоминает 8 препятствий на пути джихада фи сабилиллах. И другие препятствия, если они есть, связаны с этими. Каковы же эти препятствия? Номер один – ваши отцы. Особенно в наши дни, сегодня, во времена, когда умма не совсем понимает, какова ее ответственность за ислам. Вы знаете, умма, они любят Аллаха Азза ва Джалла, они любят Расулиллаха Салла Алейхи ва Саллям. Они хотят быть мусульманами, они горды быть мусульманами. Но они не совсем понимают, чего Аллах ожидает от них. Они не понимают, что Расулиллах Салла Алейхи ва Саллям приказал им джихад фи сабилиллах сегодня это фарз айн. Тем не менее, редко мы найдем родителей, которые скажут их детям, иди сражайся фи сабилиллах. Так что, когда Аллах говорит, что ваши отцы – это препятствия, это поистине так сегодня. Отцы являются препятствием в большинстве умы. Отец не позволит сыну идти и сражаться фи сабилиллах. И говорят, что Хаттаб сказал, если бы мы не ослушались наших отцов, Никто из нас не сражался бы в джихаде фи сабилиллах. Нам пришлось ослушаться наших родителей, и ослушание их в этом вопросе – это достоинство. Вы знаете, что слушаться родителей – это второе по важности после подчинения Аллаху Азза ва Джалла. Но в этом вопросе, наоборот, это достоинство – ослушаться их, потому что вы ослушаетесь их ради Аллаха. Дело в том, что мы подчиняемся им, когда их приказы соответствуют приказам Аллаха. Но в момент, когда они сталкиваются, когда они противоречат друг другу, кого мы выбираем? Выбираем ли мы Аллаха или выбираем родителей? Это очень ясно, мы выбираем Аллаха Азза ва Джалла. Мы ставим приказы Аллаха над всем остальным. Поэтому человек, который иначе послушен родителям, в этой ситуации ослушается их. Это показывает, что его послушание своим родителям ради Аллаха, а не ради традиций. Это показывает, что у него правильные намерения в послушании родителям. Потому что есть люди, которые послушны, потому что традиции их так говорят. И есть люди, которые слушаются родителей, потому что они хотят довольства Аллаха. И это показывает, что у этого человека есть та'тал вальдейн, быть послушным, добродетельным к родителям. Он делает это ради Аллаха Азза ва Джалла. Потому что когда приказ родителей сталкивается с приказом Аллаха, он ставит приказ Аллаха первым. Так что это первый барьер. Второй. Ваши сыновья. Те из вас, кто женат, понимают, насколько дороги дети. И поэтому в хадисе говорится, что дети становятся причиной скупости и трусости. Иметь детей влечет эти две болезни, кроме тех, на кого смилостивится Аллах. Это заставляет человека иметь бухаль, скупость. Почему? Потому что теперь я должен обеспечивать семью, я должен покупать детям одежду, я должен кормить их, я должен делать это и то. Так что рука становится очень напряженной, когда это касается денег. И также это заставляет человека думать дважды, перед тем, как принять решение сражаться ради Аллаха Азза ва Джалла. Так что многие люди, когда ты говоришь с ними, чему ты не идешь сражаться на джихад фи сабилиллах, они говорят, мой джихад – это заботиться о моей семье. Он занимается самообманом, думая, что он муджахид фи сабилиллах. Его дети – это барьер, преграда. Его семья – это препятствие, стоящее между ним и джихадом фи сабилиллах. И, к сожалению, эта болезнь даже достигает братьев, которые понимают, что такое джихад фи сабилиллах, и которые были в одно время муджаидами фи сабилиллах. Но они женятся, имеют детей, и вдруг теперь это становится оправданием для них, чтобы остаться позади. Это фитна, которая придерживает его к дунье. Поэтому человек, который женат, имеет детей и выходит фи сабилиллах, может получить больше награды, чем холостяк, которому не надо об этом беспокоиться. И поэтому сахабы, радиаллаху анхум, фитна в их случае была полной. Они не были женаты на одной жене, а многие из них были женаты на двух, трех или четырех. И у них бывало много детей, и у них не было много денег, чтобы обеспечивать их семьи. У них были очень ограниченные ресурсы. Так что фитна в их ситуации была полной. Таким образом, когда они сделали шаг, чтобы выйти и бороться фи сабилиллах, это был большой рывок. Итак, семьи – это большая фитна. Когда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал хиджу, хиджа вначале была фарз-айн, она была обязательной. Так что некоторые мусульмане в Мекке хотели сделать хиджу, а хиджа была большой жертвой. Ты оставляешь позади родину, ты оставляешь позади бизнес. Так как они не позволяли им брать деньги, их имущество конфисковывалось, они не могли его забрать с собой. И они идут в инородную землю, где нет поддержки, финансовой поддержки. Это была очень сложная ситуация. Так что некоторые мусульмане хотели сделать хиджу. А их жены и дети пришли и начали обнимать их, держать их за одежду и говорить, «Для кого ты нас оставляешь? Ты что, оставишь нас и уйдешь, оставив без помощника, чтобы заботиться о нас?» И они плакали и рыдали, и что случилось? Эти мусульмане, их сердца были мягкими, так что они в итоге остались позади. Почему? Чтобы заботиться об их семьях. Так что дни проходили месяцы, годы, и потом Расулуллах и сахабы открыли Мекку, они завоевали Мекку. И они пришли. А те мусульмане, что остались позади, они ослушались Аллаха в одном вопросе, всего лишь в одном приказе. Это то, что они не сделали хиджру. Но последствия этого были, что они упустили в джихаде фи сабилиллах с Расулиллахом, присутствие на халякат Расулиллаха, присутствие на хутбах Расулиллаха в мечети Ан-Набиви, присутствовать на тарбия Расулиллаха, жизни в исламском обществе Медины. Так что они потеряли все это просто потому, что они ослушались одного приказа. Ибн Каим говорит, что хорошие дела умножаются, и плохие дела умножаются. Таким образом, этот грех, он был один, но он умножился. Они потеряли так многом из-за этого. Пример умножения дел, скажем, что вы сидите дома, и время пришло для салаха. И вы принимаете решение пойти и молиться в джамате. Так что это одно хорошее дело. Вы приняли решение и сделали намерение пойти молиться в джамате. Потом вы выходите из дома, и с каждым шагом, что вы делаете, вы получаете хасана. И приходите в масджид, и даете людям салам. Вы получаете аджр за салам. Ваши грехи спадают с вас, когда вы жмете руки братьям. И потом вы молитесь в джамате, так что получаете аджр за салах в джамате. И после салаха вы делаете зикр, так что вы получаете аджр за зикр. И потом вы молитесь в сунну и получаете награду за сунну. И потом вы идете домой и получаете аджр за каждый шаг домой. И мы видим, что одно хорошее дело умножилось. А если бы вы остались дома, вы бы упустили бы все это. Также грехи умножаются. Человек может принять решение выпить алкоголь. И потом напивается им, становится пьяным. И убивает кого-то. Или делает зинат, делает другие грехи, да убежит на салах. Так что здесь один грех умножился. Если бы он не совершил этот один грех употребления алкоголя, он не прошел бы через все остальное. Так что грехи умножаются и хорошие дела тоже. А эти сахабы, или мусульмане, что остались позади в Мекке, теперь, когда они увидели Расулюллаха, салям, и сахабов, возвращающимся, они увидели большой статус, который эти сахабы получили из-за того, что потратили годы с Расулюллахом, салям, присутствие в Бадре, Ухуде, Хандаке, все эти битвы, обучаясь у Расулюллаха, салям, у них был весь этот ильм, а у оставшихся не было. Они запомнили весь Коран, а эти мусульмане знали только несколько аятов. Так что они были очень рассержены и расстроены, что они пустили весь этот аджр просто из-за их семей. И Аллах Азза ва Джалла не спасал аят. قُلْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْذَرُوهُمْ. Некоторые из ваших жен и детей враги вам, так что остерегайтесь. Будьте осторожны от них. Эти люди, которые вы думаете, ваши союзники, ваши друзья, ближайшие люди на земле для вас. Ваша жена и дети. Аллах говорит, будьте осторожны, они могут быть вашими врагами. Так что эти мусульмане пошли обратно домой, очень злые. Они брали палки и били своих жен и детей. Посмотрите, что вы сделали нам. Мы упустили весь этот аджр из-за вас. Так что Аллах Азза ва Джалла не спасал остальную часть аята. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Если вы простите, то Аллах прощающий, милостив. То есть теперь нет толку бить своих жен и детей, слишком поздно. Бить их ничего не поменяет. Так что Аллах Азза ва Джалла говорит, что единственный путь для вас – это простить их. Вы упустили аджр, его не вернуть уже. Итак, мы должны быть очень осторожны. Особенно братья, которые уже понимают джихад фи сабилиллах и требования джихада фи сабилиллах сегодня. И они, скорее всего, были муджаидами когда-то. Они должны понимать, какой приоритет у семьи в сравнении с джихадом фи сабилиллах. Дело в том, что джихад фи сабилиллах сейчас фарз айн. Он фарз айн, так что у него приоритет над всем остальным, включая семью. Ваабнаукум, ваши дети. Это второе препятствие. И третье, ваихванакум, ваши братья. Братья также могут быть препятствием. Они не будут поддерживать вас, они не помогут, они не будут заботиться о том, что вы оставили позади, уйдя на джихад фи сабилиллах, будь то семья или бизнес. Ваширатукум. Ашира переведено здесь как родня. Сегодня мы называем это нация, родина, страна. И национализм – это препятствие. Люди ставят интересы нации перед интересами джихада фи сабилиллах азза ва джалла. Так что они говорят: нам надо поддерживать мир для нашей нации. Нам надо отодвигать проблемы от нашей нации. Почему? Потому что это маслаха для нашей нации. Нам надо смотреть на маслаха для дина Аллаха, азза ва джалла, а не на маслаха для нации. Нации приходят и уходят, но религия Аллаха, азза ва джалла, это то, для чего мы должны работать. Много братьев или движений, они воздерживаются от джихада фи сабилиллах во имя защиты нашей нации от неприятностей. И это препятствие, которое стоит между людьми и джихадом фи сабилиллах. Например, в некоторых мусульманских странах они говорят: «Вы знаете, мы не хотим джихад здесь, потому что тогда из-за этого придут сюда кафиры, и они оккупируют нашу землю, и они устроят нам проблемы». Это не оправдание не сражаться в джихаде фи сабилиллах. Ты делаешь то, что Аллах Азза ва Джалла хочет, чтобы ты делал, и оставляешь результат Аллаху. Если Аллах предназначит, что враги Аллаха придут и вторгнутся в твою страну или нацию и так далее, тогда это адар Аллаха. Ты делаешь то, что Аллах сказал тебе делать. Не ты управляешь Вселенной, это Аллах Азза ва Джалла. Так что ты оставляешь результат на решение Аллаху Азза ва Джалла. Аллах предписал нам сражаться в джихаде фи сабилиллах. Мы делаем это как поклонение, ибада. Многие мусульмане сейчас, они сражаются за национализм. Они сражаются за их страны, но они не сражаются за Аллаха Азза ва Джалла. Они не сражаются за честь мусульман. Они не сражаются за честь религии Аллаха Азза ва Джалла. Они слышат, что над Кораном издеваются, но они ничего не делают. Они слышат, что мусульманских женщин насилуют, и они ничего не делают. Но если президент или король скажет им: давайте сражаться с этой страной, даже если это мусульманская нация, они все выстраиваются и сражаются. Они сражаются за национализм, но они не сражаются за ислам. И потом Аллах говорит: «Амвалун уктарафтумуха, ва тиджаратун тахшауна касадаха». Приобретенное вами имущество, торговлю, застоев, которые вы опасаетесь. Это два препятствия, но они связаны. Имущество, которое вы уже имеете, деньги, наличность, что вы имеете, или недвижимость и так далее. И также ваш бизнес, прибыль, которую вы ожидаете заработать. Это нечто, что стоит между людьми и джихадом фи сабилиллах. Некоторые люди воздерживаются от джихада фи сабилиллах из-за их магазинов, некоторые из-за их ресторанов, другие, потому что они в профессии какой-то, и это препятствие. Аллах назвал их препятствиями. Братья и сестры, которые пытаются найти оправдание от джихада фи сабилиллах, они говорят, что это дават, что это джихад. Ты знаешь, я инженер, я служу религии Аллаха Азза ва Джалла. Я учитель, я доктор. Но дело в том, что если джихад фи сабилиллах фарз айн, тогда вы должны делать его. Да, это важно, уме нужны доктора, ей нужны инженеры, ей нужны учителя, ей нужны каждая профессия. Но разве мы можем сказать: я не буду молиться и не буду поститься, потому что я доктор? Разве кто-нибудь говорит такое? Да какая разница между джихадом фи сабилиллах и салахом? Мы уже сказали, что джихад фи сабилиллах, он фарз такой же, как сала и такой же, как сиям. Масакину тардаунаха. И жилища, которые вы облюбовали. Позвольте мне еще упомянуть о торговле, застоев, которые вы боитесь. Аллах Азза ва Джал говорит: торговля застоев, которые вы опасаетесь. Когда ансары поддержали Расулиллаха салям, и обязались в верности, что они будут защищать его точно так, как они будут защищать их семью, это было серьезное обязательство, потому что Расулиллах водил их с одного фронта на другой, с одной битвы на другую. Поэтому их бизнес пришел в застой. Они не были способны заботиться об их фермах, а фермам нужна постоянная забота. Это не так, как работа в офисе, где вы работаете 5 дней в неделю. С растениями вы не можете им сказать: я возьму выходной или отпуск, или я буду только заботиться о вас 5 дней, а потом я хочу отдохнуть на лето. Это не работает с растениями, вам надо быть там постоянно. Так что ансары, радиаллаху анхум, им пришлось пренебрегать их фермами, и поэтому их доход пострадал. Так что, когда Расулиллах открыл Мекку, они сказали: «Алхамдулиллах, мы сделали нашу часть, мы поддержали Расулиллаха, салям, и теперь его родина открыта. Так что мы можем пойти и заботиться о наших фермах. Мы сделали то, что мы обязались, и теперь время заняться бизнесом». Аллах Азза ва Джалла спасал аят. «Ла тулку би айдикум иля тахлука». Аллах сказал: «Не бросайте себя в разрушение». Аллах назвал возврат ансаров к их фермам разрушение, при том, что это не был джихад фарз-айн для них, он был фарз-кифая, он не был индивидуальным фарзом, он был коллективным фарзом, что значит, что если достаточное количество его делает, то это достаточно. Абу Аюб аль-Ансари сказал: «Этот аят был ниспослан относительно нас. Аллах говорил нам, что если мы пойдем обратно к нашим фермам, чтобы заботиться о них, то значит мы бросили себя в разрушение». Так что пусть мусульмане, которые сейчас заняты их работой, их бизнесом, услышат этот аят. Вы бросаете себя в разрушение, когда вы бросаете джихад фи сабилиллах ради своей работы, ради заработка. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا И жилища, которые вы облюбовали. Слово «дом» в арабском – это «маскан». Жилище – это «маскан». «Маскан» происходит от «сакина» – спокойствия. Вы чувствуете мир и спокойствие, когда вы дома. Наши дома – это места мира и спокойствия. Мы, естественно, привязаны к нашим местам жительства. Особенно дом, и потом это также включает нашу родину. Мы чувствуем тоску по дому, у нас есть определенная рутина, к которой мы привыкаем в нашем доме. Еда, которую мы едим, постель, в которой мы спим, наш график. И то, что нарушает эту рутину, дает нам чувство ненадежности, что есть противоположность спокойствия. У вас есть спокойствие дома, но когда это меняется, это сказывается на вас. Муджахид фи сабилиллах проходит изменения в рутине. Еду, которую вы едите, отличается от той, что ваша мама или жена готовит для вас. Кровать, в которой вы спите, не такая удобная, если она вообще есть. Погода может отличаться, график сна может отличаться. И все заставляет вас стремиться вернуться домой. Из-за этого бывает тоска по дому. Так что муджахид араб, который поедет и присоединится к кашмирцам, найдет, что еда там может быть слишком острая. И пакистанский муджахид, который пойдет воевать, например, в Ираке или где-то еще, найдет еду не такую, как дома. Рутина меняется, температура другая. Абдулла ибн Умар, ради Аллаху анху, например, и таких примеров много среди сахабов. Когда он сражался в джихаде в Армении, это был человек, который вырос в Аравии, где погода очень жаркая, и теперь он сражается в метровом снеге. Так что рутина меняется, и это жертвование. Скорее всего, это та причина, по которой хадж связан с джихадом фи сабилиллах. В некоторых хадисах вы найдете, что хадис упоминает оба, джихад и хадж в одном хадисе. Например, в хадисе, когда Аиша пришла к Расулиллаху салям и сказала: «Мужчины присоединились к тебе в джама, мужчины присоединяются к тебе в джумма, и мужчины присоединяются к тебе в джихаде. А что насчет нас, женщин?» Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ваш джихад – это хадж». Потому что хадж подобен, хоть и в меньшем масштабе, джихаду фи сабилиллах. Он включает путешествия, и часто джихад тоже включает путешествия. Он включает изменения рутины. Например, одежда, которую вы носите в хадже, другая. Вы не можете стричь ногти и стричь волосы. Вещи, которые суннан фитра, которые вы привыкли делать, как мусульмане. Вам нельзя делать их, когда вы в ихраме. Еда, которую вы едите, другая. Места, где вы спите, в Арафате и в Мине, не очень удобны. Так что есть изменения в рутине. Также вы жертвуете деньги. Поездка в хадж стоит денег. Поэтому есть схожесть между хаджем и джихадом фи сабилиллах. Хотя жертвование в джихаде, естественно, больше. Если ваше стремление и любовь к вашему месту жительства останавливает вас от джихада фи сабилиллах, это становится препятствием. Один из сахабов в битве Табук. Табук – это была битва, которая включала очень длительное путешествие. Это было в середине лета. Очень жарко, и фрукты созрели для собирания в Медине. Так что все ждали время собирания урожая. И Расулиллах, саллаллаху алейхи, говорит им, что надо идти сражаться с римлянами. Так что это было серьезное жертвование. Один из сахабов, он пошел в первый дом свой и увидел, что его жена разбрызгала воду рядом с домом, что понижает температуру. И потом он идет в свой другой дом и увидел, что другая жена сделала то же самое. Так что это его задержало, и он не присоединился к армии. И он был одним из трех, кто остались позади. Таким образом, это человек, который был задержан его любовью к его дому. Те из вас, кто прошли через нарушение вашей рутины, понимают, что это может коснуться вас со временем. Конечно, в течение дня или двух, или недели или двух, скорее всего, вы вытерпите. Но когда это тянется месяцами, тогда это жертвование, годы. Есть мужчины, которые провели годы на фронте, без возвращения домой, без возврата к семье. Для этого нужно много сабра, много терпения. Поэтому очень важная хулюк, характеристика муджаида – это терпение, сабр. После этих восьми Аллах говорит: «Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля застоев, которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник, и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением, то есть наказанием. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей». Файсихун. والعبد حينما يترك هذه المحبوبات الثمانية ويخرج للجهاد يكون قد انتصر على نفسه وعلى شهوته وعلى هذا الجوازب المثبطة. Когда муджахид выходит и достигает победу над этими восьми препятствиями, это великая победа. ومن خلال هذا النصر يكون قد حقق نصرا آخر هو أعظم من الأول حينما ثبت له أنه ليس من أهل الفسق. И он также достиг другую победу, и это то, что он не фасик. Потому что Аллах сказал в конце аята, что Аллах не наставляет фасикун. Так что разве это не серьезная форма победы, что вы не относитесь к фасикам? Потому что вы были способны преодолеть эти препятствия. كل هذا النصر قد حصل له عندما أثبت عمليا أنه يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله فما أعظم ذلك النصر. Вы достигли этой победы, доказывая, что вы любите Аллаха и его посланника, и джихад фи сабилилла на практике. Так что это не болтовня уже. Потому что Аллах Азза ва Джал говорит, что если любой из этих восьми дороже вам, чем Аллах и его посланник и джихад, так что если вы любите любой из этих восьми больше, чем Аллаха и его посланника и джихад фи сабилилла, то вы стали фасиком, и вы должны ждать наказания Аллаха. Таким образом, те люди, что утверждают, и каждый мусульманин хочет любить Аллаха и любить посланника Аллаха, они должны доказать это, и это надо доказывать делами, а не словами. А дела – это стать муджаидом. Так что все эти люди, которые раздувают, типа «мы – это те, которые могут показать тебе путь к любви Расулиллаха и любви Аллаха». Вы знаете, есть много исламских групп, которые утверждают, что они могут показать тебе путь. Мы это те, кто любит Аллаха, мы те, кто любит Расулиллаха. Видишь, сколько мы поем о Расулиллах, сколько нашид мы делаем о Расулиллах, как мы празднуем за Расулиллаха, салям. Это все разговоры. Если вы хотите показать, что вы любите Аллаха и любите Расулиллаха, салям, то выходите и становитесь муджаидами. И вам не надо больше говорить об этом. Вы доказали это через ваши дела. Дело в том, что это не религия разговоров. Это религия действий. Иман должен проявлять себя через дела. Так что это первое значение победы. Второе значение. Сани. وإذا خرج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصارا آخر. ولكن هذه المرة انتصاره على شيطانه الذي يتربص به ويحاول إعاقته عن الجهاد بكل السبل. Вторая форма победы – это если мусульманин выходит в Исабилила, то он достиг другую победу, и это победа над шайтаном. Шайтан, который пытался остановить от джихада в Исабилила, как было упомянуто в хадисе Абу Хурейры аль-Бухари, Расулиллах салям сказал: «Инна шайтана каада либни Адам фи тариг аль-Иман, факала леху ава тумин, ва тазару динака ва дина абайк, факалафау фаама». Расулиллах салям сказал, что шайтан пытался предотвратить тебя от стремления к пути имана. И он сказал тебе: «Ты что, оставишь свою религию и религию своих предков?» Но этот раб ослушался шайтана. ثم قعد له على طريق الهجرة. فقال له: «أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟» فخلف وهاجر. Тогда шайтан попытался предотвратить его от стремления к пути хиджры. И он сказал ему: «Ты что, оставишь свою семью и богатство? ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة. И потом шайтан попытался предотвратить от стремления к пути джихада, джихаду фи сабилиллах. И он сказал ему: ты что, пойдешь и будешь сражаться, и тебя убьют, и твоя жена выйдет замуж за другого, и твое имущество будет разделено? Но он ослушался его и сражался в джихаде. Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: для этого человека Аллах гарантировал, что введет его в джанна. Так что шайтан сначала пытается предотвратить тебя от ислама, а потом он пытается предотвратить тебя от хиджры. И он пытается предотвратить от джихада фи сабилла. Если ты ослушался шайтана во всех этих трех ситуациях, тогда джанна гарантирован тебе. Третья форма победы. Инна аль-муджахида иза хараджа лил-джихад, фа иннаху кад хаккака насран, лианнаху асбаха мин ахли каулихи тааля: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Муджахид достиг победу, потому что он включен в высказывание Аллаха в суре Аль-Анкабут, 69 аят. А тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину Аллах створяет мне добро. Так что если вы делаете муджахида, если вы вовлечены в муджахида, каким будет результат? Аллах поведет вас, он вас наставит на прямой путь. Так разве это не форма победы, что вы стали одним из тех, кого Аллах поведет? Разве мы все не ищем наставления Аллаха? Разве самая частая дуа, которую мы делаем, это не дуа из фатихи, где мы просим Аллаха направить нас? И мы делаем это дуа в каждом ракате салаха. Ихдина сирату мустаким, направь нас на прямой путь. Мы делаем это 17 раз фарз молитвах, и потом еще больше в сунна молитвах. Это самая часто повторяемая дуа, которую мусульман делает. А здесь Аллах Азза ва Джалла говорит: я направлю вас, если вы вовлечены в муджахада, я вас поведу. Это третье значение победы. فما أعظم ذلك النصر عندما يتعرض المجاهد لهداية الله عز وجل فأعظم نصر على الشيطان هو الهداية وأعظم فضل من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق لها فمن جاهد فقد حقق النصر بالهداية وأصبح من المحسنين الذين لهم من الله معية خاصة معية النصر والتوفيق والهداية والصلاح ولو جاهدت الأمة بمجموعها وشاركت في الجهاد حقا لأصبحت أمة مهدية. Если умма сражается в джихаде في سبيل الله, тогда она станет уммой направляемой. Причина, по которой мы сбились, это потому что мы оставили джихад في سبيل الله. Но в тот момент, когда умма проснется и встанет за ее ответственность и будет сражаться в джихаде фи сабилилла, Азза ва Джалла, Аллах наставит умму, это обещание от Аллаха, Азза ва Джалла. Четвертое значение победы. وبخروج العبد للجهاد يكون قد انتصر على المثبطين من بني جلدته الذين يتحدثون بلسانه بل بعضهم يتفيهق بلي أعناق النصوص لتخدم تثبيطه للأمة عن طريق الجهاد وقد فضحهم الله بقوله. Когда вы выходите на пути Аллаха и становитесь муджахидом, вы добились победы над теми, кто пытался отвратить вас от джихада фи сабилиллах. Те, кто говорит на вашем языке и утверждает, что он мусульманин. Но они крутят доказательства, чтобы попытаться предотвратить тебя от джихада. И Аллах Азза ва Джалла говорит о них в суре Тауба, 47 аят. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка. Торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. Эти люди могут прийти в форме шейхов, ученых, и они будут говорить тебе: сейчас не время для джихада фи сабилла. И потому что они ученые, ты послушаешь их. Аллах Азза ва Джалла говорит: среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Дело в том, что этот аят был ниспослан во времена Расулиллаха, саллаллаху алейхиссалям. И в нем говорится, что есть некоторые мусульмане, которые прислушивались бы к этим людям. Почему они прислушивались бы? Из-за статуса этих людей. Они лидеры в их обществах, они ученые, они люди, которые умеют красиво говорить. Эти люди отвращают мусульман от джихада фи сабилиллах, и они мунафики. Любой мусульманин, который предотвращает мусульман от джихада фи сабилиллах, является мунафиком. Потому что этот аят говорит о мунафиках. Мусульманин, который стал муджахидом, ослушался этих людей. Мне не важен статус, какие вы красноречивы, какие вы ученые, вы утверждаете. Это то, что Аллах хочет от меня, я сделаю это. И это одна из самых сегодня серьезных фитн, которые подвержены молодые братья. Что их ученые не побуждают их, напротив, они отвращают их. Что исламские движения не готовят их, напротив, они сдерживают их. Так что человек, который был способен победить мунафиков, это очень серьезная, очень важная форма победы, особенно в наше время. يخاطب الله بهذه الآية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم سماعون للمثبطين ليس لضعف إيمانهم ولكن لأن المثبطين أصحاب منزلة في أقوامهم أخفت بواطنهم. автор говорит, что Аллах обращается к сахабам в этом аяте в первую очередь и говорит им, что среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Не потому, что у сахабов отсутствовал иман, а из-за статуса этих людей. Их высокий статус скрывает правду того, что у них в сердцах. Но Аллах спас сахабов, не позволив этим людям выйти с сахабами, потому что если бы они вышли, они распространили бы беспорядок, фитну. ولعظم فتنة المثبطين ولبسهم الحق بالباطل وبإتقان شبههم يمكن لأهل الإيمان أن ينخدعوا بقولهم لذا حذر الله خير الناس بعد الأنبياء منهم ومن المثبطين من فضحه الله بقوله تعالى. Так что из-за крайней опасности этих людей Аллаху пришлось предупредить лучших людей после анбия, сахабов Расулиллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху пришлось предупредить их об этих людях. Так что это очень серьезная фитна. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Тауба 81 аят. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Оставшиеся позади, то есть не принявшие участие в походе на Табук, радовались тому, что они остались позади посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И они говорили: «Не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи, огонь гиены еще жарче, если бы они только понимали». فالمثبطون عن الجهاد يجلبون بخيلهم ورجلهم وبكل ما أوتوا من قدرة كل ذلك ليمنع العبد من الجهاد وبالتالي يمنعون الأمة من السير على طريق العزة. والمجاهد حينما يخرج للجهاد يكون قد حقق انتصارا على الخوالف المثبطين فبعد انتصاره على نفسه وشهوته ودنياه انتصر على شيطانه ومن ثم انتصر على المخذلين من بني جلدته الذين يتحدثون بلسانه. автор говорит, что если муджахид في سبيل الله победил самого себя, победил шайтана, победил тех, кто отговаривает его от джихада في سبيل الله, то это великая победа. Еще раз о вопросе мусаббитин. Это из-за статуса этих людей. Они способны убедить мусульман, что они не должны сражаться в джихаде фи сабилиллах. Это из-за их статуса, потому что они знаменитые шейхи, потому что они известны очень. И большинство молодежи, которые иначе хотели бы служить Аллаху, так как его удовлетворяет, но из-за них они удерживают всех этих мусульман. Посмотрите, сколько греха эти люди собирают. То, что они делают, подпадает под служение кафирам. Их дават служит кафирам. Платят ли им за это или нет, встречались ли они со спецслужбами, это ничего не меняет. Если то, что ты делаешь, служит кафирам, то ты стал одним из них. Делаешь ли ты это за деньги или бесплатно? Делаешь ли ты это в координации с ними или сам по себе? Это ничего не меняет. Конечный результат одинаков. Иншаллах, мы остановимся на этом. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.